Глава 33. Ссора. Эрик медленно целует в губы. Чувствую, как он дрожит. Я не отпущу тебя. Голубые глаза мерцают огнями безумия и желания. Выходи за меня. Ты сумасшедший? Нервно улыбаюсь я. Мы едва друг друга знаем. Так нельзя. Эрик резко отталкивается от кровати и встает. Прочесывает волосы пальцами, рычит, мечется, как зверь в клетке. Я уже ненавижу себя. Эрик делает по комнате круг, после чего бросается к кровати, роняет меня на спину и прижимает к матрасу. Ты снова это начинаешь? Настя, мы снова пойдем по кругу. Какому? Просто хочу, чтобы... Чтобы что? Я миллион раз объяснил тебе, что такое истинность. Ты посмотрела на князя и княгиню. Черт! Да твои родители — ярчайший пример того, к чему все это ведет. Но я-то не оборотень. Пытаюсь оттолкнуть его, но с тем же успехом можно луну сдвинуть. Отпусти меня! Если для тебя нормально взять жены первую встречную, то для меня нет. Я не отпущу тебя. Рычит он мне в лицо. Что ж ты делаешь со мной? Хочется плакать. Я сама себя чувствую сумасшедшей. Мне страшно. Нервы накалены и натянуты до треска. Дуновения ветра лопнут. Ничего не понятно. Моя семья разваливается, а Эрик хочет строить на ее пепелище новую. Это неправильно. Он будто и правда меня не понимает. А что ты делаешь? Взрываюсь я. Это все ты виноват. Появился в моей жизни, и все полетело к чертям. Хочешь, чтобы я исчез? Не мигая, смотрит мне в глаза. Совсем не как человек. Мурашки по коже. А ты сможешь, Настя? Хотелось выплюнуть жестокое «да», но слова застревают в горле. Злость стихает, сменяясь горечью. Почему мы ссоримся? Из-за того, что он сделал мне предложение? Совершенно точно. «Ты не сможешь без меня», — отвечает Эрик раньше, чем я решаюсь возразить. «Сама знаешь». И мне нечего ответить, потому что он прав. Отойду от него, и мне конец. Демоны, оборотни, еще какая-нибудь нечисть. Мне некуда деться. «А ты и рад, да?» — огрызаюсь я. «Тому, что я оказалась в такой ситуации. Чувствуешь себя незаменимым, да? Радуешься, что я в безвыходной ситуации, в которую ты же и загнал». «И я?» — ухмыляется он. Смолкаю. Понимаю, что Эрик, как самый близкий ко мне оборотень, олицетворяет все плохое, что со мной случилось. Может, он не причина моих бед, но прочно с ними ассоциируется. До нашего знакомства все было хорошо. Эрик зло улыбается. С какой-то издевкой гладит меня по щеке. Тебе просто повезло, Настя. Не я продал тебя гору и натравил демонов. Ты издеваешься? Твоя жизнь была спокойной, это верно. Незнание уберегало от горькой правды. И тебе казалось, что твоя жизнь самая обычная. Но это не так. Он издевается надо мной? Отстань от меня! Рычу, пытаясь спихнуть его с себя. Отпусти, сейчас же! Нет. Я начинаю биться под ним с отчаянием и злостью. Но где уж там? Ненавижу! Ненавижу тебя! Эрик, отпусти! Резко, будто удар хлыста, рявкает Ян. Оборотень скалится и поворачивает голову к отцу. Даже не думает выполнять приказ. Чихать хотел. Мне снова становится страшно рядом с ним. Я уже видела такой взгляд у Марка. Кажется, теперь я понимаю, почему Эрика называют кандидатом на титул князя. «Отпусти!» — повторяет Ян. «Для вас обоих лучше ночевать в разных комнатах. Пока!» «В каком смысле пока? Всегда!» «Согласен». Неожиданно соглашается псих и поднимается, позволяя мне вскочить и отползти. «Покажешь ей комнату?» «Да!» Ян поднимает мой рюкзак. «Настя, идем!» Дважды просить меня не пришлось. В коридор я выскакиваю, сверкая пятками. В голове стучит всего один вопрос. Что это сейчас было? Как мне на это реагировать? Было ли у всего этого какой-то правильный порядок действия или нет? «Тебе стоит быть с ним мягче», — сказал Ян, когда мы отходим от двери. «Мне?» «Эрик молод. Не путай его с мальчиками, которые встречались тебе в яви. Он другой», — спокойно поясняет старший оборотень. «Его инстинкты острее, чувства ярче. Не всегда понимает, что тебе нужно. Мало говорил с людьми». «Ну да, конечно. Я должна всех жалеть, всех понимать». Горечь подступает к горлу. «А как мне? Он мало общался с людьми, а я про оборотней вообще знать не знала. У меня в одно мгновение мир перевернулся». «Вам нужно начать говорить друг с другом, а вы скалитесь, не желая делиться переживаниями». Ян качает головой. «Так у вас семья не выйдет». «А я, может, и не хочу, чтобы выходила?» Стискиваю зубы. «Не понимаешь, что я просто вынуждена быть здесь, с вами?» «Я могу вывести тебя в явь». Оборотень останавливается и серьезно на меня смотрит. «Но пути назад не будет. Марк закроет Мунис до ликвидации внешней угрозы. Эрик, само собой, останется здесь и больше тебя не потревожит. Решайся». «Отлично! Замечательный выбор! Вернуться в явь беспомощной и почти наверняка мертвой, либо сидеть здесь, а потом скажете: ты же сама выбрала, да?» Скрещиваю руки на груди и внезапно спрашиваю: «А где мама Эрика? М?» «В яви». Оборотень морщится. «Попадающие сюда женщины во многом эгоистичны. Тебя в Мунис привела безысходность. Другие же входили добровольно. Выжигали в сердцах свое имя и сбегали, потому что умеют думать только о себе. Мы не вправе их винить, но порой я жалею, что прошлые князья отказались от древних обычаев, согласно которым девушку, решившуюся войти в один из домов, запечатляют на избраннике. Тогда она будет чувствовать то же, что и оборотень, свою истинную пару, и понимать, насколько жестоко и бесчеловечно предательство». Я задумалась. «А если можно запечатлеть кого-то насильно, может получиться, чтобы Эрик себе нашел другую истинную?» «Какая тебе разница?» — дергает плечом Ян. «Решай, вести тебя в комнату или в явь?» «Я не хочу умирать, поэтому, конечно, в комнату». Я поджимаю губы. «А потом, само собой, я буду изображать безумную любовь к Эрику и понимание, куда же без него. Тем более понимание и полное подчинение для вас одно и то же. Вечно приводите в пример князя и княгиню, но их союз ничем не отличается. Он по щелчку пальцев решает за нее, где быть и с кем общаться. И меня ждет то же самое». «Значит, ты совсем ничего не поняла». Ян открывает одну из дверей, включает свет и ставит на пол мой рюкзак. «Располагайся. По дому лучше не броди одна, заблудишься. На завтрак за тобой зайдут». Дождавшись, когда я войду в комнату, оборотень выходит и роняет: «Алина — единственная, кто может переубедить князя. Она не раз делала это даже в отношении тебя». А после закрывает дверь. «Да уж, конечно!» — выкрикиваю я и пинаю рюкзак. Эрик не был виноват. Ян, князь... Да, по сути, никто, кроме папы. И осознавать это настолько больно, что я пытаюсь выместить всю злость на тех, кто меня окружает. Что со всем этим делать, я не представляю.